«Да бросьте вы, господин Каменев, все-то вы отлично понимаете, только самого главного не поняли, вот это и страшно. А я-то, дура старая, водила вас то в церковь, то на кладбище, истории вам всякие душещипательные рассказывала, все старалась пробудить в вас совесть, покаяние. Нет, вы определенно меня разочаровали, а вы, Анна, не спешите. Поставьте-ка свою сумку в угол и сядьте снова на свое место. Да садитесь же, говорю вам». Анна оглянулась на Миллера, тот кивнул ей, и тогда она осторожно поставила свою сумку у дверей, прошла к своему стулу и села. «С чего же начать?» — в раздумье произнесла Праксина. «Ну, хотя бы с этого». Она подошла к столу, взяла перстень с изумрудом и протянула его Анне. «Возьмите это себе на память. Берите, берите, не стесняйтесь. Я знаю, что предлагаю. Этот перстень фальшивый от металла до камня. Дешевый сплав вместо золота и чешское стекло вместо изумруда». Анна взяла перстень, но надевать его не стала, а просто держала в руке и глядела на Апраксину, чего-то ожидая. «У нас, Анна, будет еще время поговорить наедине. И тогда, я уверена, вы простите меня за этот час, который вам пришлось пережить, но сейчас необходимо выяснить вещи неотложные. А теперь, мои дамы и господа...» Она перешла на немецкий, чтобы Миллер и полицейский тоже могли понимать происходящее. «Вы присутствуете при событии, которое многим из вас запомнится на всю жизнь. При раскрытии преступления, давно задуманного, выношенного и тщательно спланированного. Оно готовилось 7 долгих лет и сорвалось по чистой случайности. Это вам, господин Каменев, будет предъявлено обвинение в этом преступлении». «В убийстве моей жены?» — вскинулся Каменев. «Да вы соображаете, что вы говорите? Да нет, Анна совершенно права, вы просто сумасшедшая старуха, изображающая здесь детектива. Сначала вы оклеветали ее, а теперь принимаетесь за меня? Я не желаю участвовать в этой трагикомедии и немедленно ухожу отсюда. Если полиции от меня что-то в самом деле нужно, инспектор может прислать мне повестку обычным путем». Он резко поднялся со стула и направился к двери. «Инспектор», — негромко окликнула Миллера графиня. Инспектор что-то негромко сказал второму полицейскому Йохану, тот сделал короткое движение, раздался щелчок, и вот уже Каменев удивленно разглядывал свои руки, сцепленные парой новеньких блестящих наручников. «Вы арестованы, господин Каменев. Постановление будет выписано незамедлительно по вашим прибытии в полицию, а оттуда вас переправят в городскую тюрьму, и там вы на собственном опыте хотя бы отчасти узнаете, через что уже однажды прошла ваша бывшая подруга Анна Юрикова. Вы уже сегодня поймете, что нет на свете звука страшнее, чем лязг захлопывающейся двери тюремной камеры и скрежет ключа в ее замке. И хотя мюнхенская городская тюрьма по части удобств не идет ни в какое сравнение с внутренней тюрьмой КГБ, вы очень скоро поймете, что это было безбожно, именно безбожно допустить, чтобы Анна снова прошла через это. А ведь я так старалась пробудить в вас хотя бы каплю жалости к ней. Ну да ладно, приходится признать, что проповедник из меня никакой. Но вот зато детектив я первоклассный, смею вас уверить. Итак, мы продолжаем. Можете пока сесть, я буду задавать вам вопросы». «Опять вопросы?» Каменев подошел к столу, ногой отодвинул его подальше от окна и уселся, положив ногу на ногу и сложив на колени скованные наручниками запястья. «Вы что же, всерьез беретесь доказать, что я убил свою жену, да еще и задумал это убийство 7 лет тому назад?» «Первое — да, второе — нет. Вы убили ее непредумышленно». «Хм, тоже весьма любопытно», — усмехнулся Каменев. «Но вполне возможно, что смерть Натальи Каменевой будет квалифицирована как случайное отравление. Наконец-то вы сказали хоть что-то разумное». Каменев уже оправился от потрясений, и голос его звучал теперь ровно как всегда. «Да, такое может быть, но тогда мы предъявим вам другое обвинение в покушении на жизнь Анны Юриковой с целью завладения ее имуществом». Общий вздох удивления прошелестел по комнате, и все с изумлением уставились на Апраксину. «Вы, господин Каменев, не только пытались навести следствие на ложный след, Вы тонко и даже изящно, я бы сказала,